370. Одним из самых вредоносных действий будет осуждение иерархии за последствия своих собственных ошибок. Ничто, кроме предательства, не пресекает так связь с иерархией, как такое невежественное осуждение. Покров иерархии во всем уменьшает последствия вредоносных ошибок, но отринуть иерархию значит принять на себя весь поток последствий. Один опытный моряк советовал: никогда не пробуйте во время бури пересаживаться с одного корабля на другой. Можно вспомнить, как люди, часто совершив ошибку, пытались объяснить последствия ее как жертву иерархии, но не понимая, что тем самым уже осуждают иерархию.